Глава 6. А я молоденький мальчишка, лет 15, 20, 30. 48, 2 набросим, 50 было раньше, сейчас не помню. Песня советских улиц «Бежит по полю санитарка». Автор неизвестен. Солдат, отслуживший полгода в погранвойсках, переходит в следующий статус. Сынок, он же боец. В советской армии бобер, старший заяц, гусила и прочее. Изменений по внешнему виду немного. Можно было расстегнуть крючок на воротнике ХБшки и чуть ослабить ремень. Продолжается жизнь по уставу. После присяги молодым солдатам уже доверяют оружие. И все наряды, в том числе по кухне, достаются им. Основная задача солдат, находящихся в статусе «сынок», это пахать, как папа Карло, или, как говорили в армии, впахивать. Вот они и пашут за себя, за нас и за спецназ, а также за того парня и за весь советский народ. Или, как еще говорили, все молодые должны шуршать. Вот они и шуршат в нарядах. Это не рок, это не джаз, это два духа скребут унитаз. Солдатское творчество. Солдат, прослуживший год, выходит на новый статус «фазан». Произносится оно с ударением на первом слоге. В советской армии «черпак» — год вычерпал. «Череп» — сокращенное от «черпак». «Годок», «кандидат» и так далее. Внешний вид. Здесь наступают положительные перемены. Как говорится, в человеке все должно быть прекрасно. Погоны, кокарда, исподние, иначе это не человек, а млекопитающее. Цитата из российского фильма Романа Качанова «ДМБ». Теперь солдат может ходить с расстегнутой пуговицей и носить кожаный ремень, который ему передал его дед. Ремень тоже можно ослабить, но можно нарваться и на замечание от командира. Как говорил прапорщик Жуйко, он же товарищ Жуков, солдат, почему у тебя ремень на яйцах висит, как у беременной бабы? Немедленно подтянуть. Да не яйца, а ремень. Мать твою, волшебницу! Фазан имеет право ушить форму, приталить ХБ или ПШ, загладить на спине горизонтальную стрелку, называемую складка-борзость, обрезать голенище сапог. Теперь ему можно носить вшивник. Вшивник — неуставной гражданский свитер, который поддевается под ХБ или ПШ для тепла. Бляха на солдатском ремне меняет свою форму и становится более округлой, как и кокарда. Воротничок теперь подшивается стоечкой. Шапка становится выше. Чем выше шапка и чем она угловатей, тем круче. Чтобы шапка имела такой вид, в ней делались надрезы с внутренней стороны, и в надрезы вставлялись картонки или картонные обложки от устава. Вообще, фазаны в погранвойсках, черепа, годки в советской армии – самая нарядная и модная часть солдатского сообщества. Программа «Модный приговор» и ее дизайнеры нервно курят в сторонке. Естественно, эти вольности стоят дорого. И правильный фазан или черпак скорее сядет на губу, гауптвахту, чем возьмет в руки тряпку или лопату. Разве что вокруг будут только деды, и некого будет припахать, перепоручить свою работу. Впрочем, фазан может забить на работу и в этом случае. Правда, тут следует пояснить, что все эти послабления возможны лишь после официального ритуала перевода фазана в черпаки, годки и так далее. Перевод – это важнейший ритуал в советской армии и погранвойсках. Перевод прослуживших год бойцов в следующий статус происходит в казарме, как правило, ночью. Солдатским ремнем пробивают 12 раз, по числу месяцев оставшихся служить, а точнее металлической бляхой по мягкому месту. Бьют от души, так, чтобы на коже остались звезды от бляхи. Бойцы, переведенные таким образом в следующий статус, после перевода какое-то время не могут сидеть на этом самом мягком месте. Если солдат во время перевода после удара бляхой проронил хотя бы один звук, перевод считался недействительным. Если солдат прошел перевод, то с этого дня переведенного совершенно не должны волновать какие-либо проблемы бытового плана. Все перекладывалось на плечи тех, кто прослужил меньше и еще не прошел ритуал перевода. Ритуал перевода завершался праздничным банкетом и бражничеством. Проставлялись, естественно, солдаты, только что переведенные, фазаны, черпаки, гадки и так далее. Откуда же взялось название фазан? Как говорят знающие люди, фазан — на редкость бестолковая птица. Вот и солдат, отслуживший год, понимает, что несмотря на то, что целый год позади, впереди еще столько же впахивать. Опыт, который он приобрел за год, помогает ему потихоньку забивать на все и вся. А осознание, что служить еще целый год, толкает его на бессмысленные поступки. Любимая присказка солдата этого срока службы — «Спи, фазан, дурная птица! Дембель, хуй тебе приснится!» В ответ обычно слышалось: «Спите, дедушки-деды, мне ваш дембель до половой щели!» И вот проходит 300 дней со дня принятия присяги. Фазаны, черпаки, гадки переходят в статус «дед». Расшифровка: «Домой едут дембеля». Перевод в это звание производится битьем табуреткой по тому же мягкому месту. Не считая дембелей, дед — это высшая солдатская каста, которой руководят только офицеры, да и те уже относятся со снисхождением к тем, кто практически отдал свой долг родине. Переведенный дед должен отметить 100 дней. 100 дней до приказа об увольнении его призыва, бритьем своей головы наголо. В столовой в стодневке деды отдавали духам свое масло на завтрак. Дух при этом обязан был сказать, сколько деду осталось служить. Если дух ошибался, масло он не получал. Зато получал удар в грудину кулаком столько раз, на сколько дней он ошибся. Деды стоят над всеми призывами. Основная задача дедов — готовиться к дембелю и присматривать за порядком в подразделении. Если что-то нужно сделать, деды обращаются к фазанам, те ставят задачи сынкам и контролируют их выполнение. В основном в советской армии вся работа делалась силами молодых. В особо сложных случаях им могли помочь фазаны по просьбе деда, когда тот увидит, что молодняк не справляется. У дедов много своей работы, они готовятся к дембелю. Необходимо изготовить дембельский альбом, начесать или побрить шинель, набить каблуки, сварить в гуталине сапоги, утюгом отгладить шапки на кирпичах, вырезать лычки и буквы ПВ из листовой латуни, подготовить вставки в погоны. Да много еще чего, что сейчас кажется глупостью, а тогда казалось самым важным делом. Неуставное звание дембель является самым высшим в солдатской иерархической структуре погранвойск и советской армии. В этот статус деды переходят с момента выхода приказа Министерства обороны для своего призыва и продолжают находиться в нем до получения военного билета от командира части. Что касается дедовщины в советской армии, она процветала как символ деградации позднего СССР. Это отдельная и объемная тема. Дедовщина в советской армии калечила солдат духовно и физически, по оценкам знающих людей, хуже, чем зона. В погранвойсках дедовщина была, но она не доходила до той черты, когда молодые солдаты кончали жизнь самоубийством, иногда забирая с собой жизни своих обидчиков. Приведу лишь пару ярких примеров последствий дедовщины в советской армии. Молодой солдат советской армии, вконец замученный дедами, пошел в лес, набрал поганок и стал их жарить на территории части с картошечкой. На запах моментально прибежали деды, накостыляли для профилактики молодому и с удовольствием съели угощение, на что у молодого и был расчет. Пока с отравленными солдатами разбирался офицер, пока их доставили в больницу, стало слишком поздно. Самое интересное, что молодой легко отделался. Он гнул свою версию, что хотел сам отравиться от такой жизни. Но прибежали дедушки, и начался мордобой. А ему действительно вломили по голове, после чего он потерял сознание. Или сделал вид, что его потерял, и не смог предупредить своих старших товарищей об опасности. Та же советская армия, но уже в Афганистане. Когда молодой боец, доведенный дедами до предела, швыряет в палатку, где сидят деды, гранату РГД-5 со словами «Это, суки, вам за все!» Итог — двое двухсотых и четверо трехсотых с ранениями различной тяжести. Этой историей с нами поделился майор-комитетчик, когда он вместе с нами курил на броне нашего БТРа в Афганистане. Кстати, мировой мужик. Про таких в старину говорили. Слуга отечеству, отец солдату. Сам представитель конторы глубокого бурения, как в то время в СССР в шутку называли сотрудников КГБ, в Афганистане был с первых месяцев войны. Рассказал он нам и историю, участником которой ему довелось быть лично.